Он стоял очень тихо. Бесстрастное лицо в свете лампы было мертвенно-бледно. Она не надеялась на него. «Если скажешь не то, он обрушит на тебя такой ледяной сарказм». Она уже знала, какая ранимость скрывается под этой язвительной маской. Как быстро он может замкнуться, если будут задеты его чувства. Надо же быть таким идиотом! Для него важнее всего удар по его самолюбию. Наверное, от такого удара вообще труднее всего оправиться. Чудаки эти мужчины, что придают такое значение верности жен. Сама-то она, когда сошлась с Чарли, думала, что изменилась неузнаваемо, а оказалось, что она все такая же, только счастливее и жизнерадостнее. И почему она не могла сказать Уолтеру, что ребенок его? Ей эта ложь ничего бы не стоила, а для него была бы такая радость. А может, это и не было бы ложью? Даже удивительно, что в своих интересах она не подумала о такой лазейке. А вот не подумала. Да чего же мужчины глупые? Их роль в этом деле так ничтожна. Эта женщина долгие тягостные месяцы носит ребенка. Женщина в муках рождает его, а мужчина сбоку припека, туда же, со своими претензиями. Почему это должно влиять на его отношение к ребенку? И мысли Китти обратились к тому ребенку, которого ей самой предстояло родить. Она подумала о нем не с волнением, не в радостном предвкушении материнства, а с ленивым любопытством. «Тебе, конечно, еще хочется это обдумать», — сказал Уолтер, нарушая долгое молчание. «Что обдумать?» Он оглянулся, словно удивленный ее вопросом. «Когда тебе лучше ехать?» «Но я не хочу уезжать». «Почему?» «Мне нравится работать в монастыре. По-моему, я приношу там пользу. Я предпочла бы дождаться тебя». «Мне, пожалуй, следует тебе объяснить, что в твоем теперешнем положении ты особенно подвержена любой инфекции». «Как деликатно ты это выразил», — сказала Китти с усмешкой. «Ты не ради меня остаешься». Она замялась. Откуда ему знать, что сейчас самое сильное чувство, какое он у нее вызывает, и самое неожиданное — это жалость? «Нет, ты меня не любишь. Тебе со мной, наверное, скучно». «Не подумал бы я, что женщина твоего склада способна пожертвовать своими удобствами ради нескольких праведных монахинь и оравы китайских детишек». Она улыбнулась. «Это несправедливо, презирать меня за то, что ты так неправильно меня расценил. Я не виновата, что ты был таким олухом. Если ты твердо решила остаться, я, конечно, не собираюсь тебе перечить. К сожалению, я не могу дать тебе повод проявить великодушие». Почему-то ей сейчас было трудно говорить с ним всерьез. «И, между прочим, ты совершенно прав. Я остаюсь не только ради бедных сироток. Я, понимаешь ли, оказалась в таком положении, что у меня во всем мире нет ни одной родной души. Я не знаю никого, кто принял бы меня с радостью. Никого, кому есть дело, живая или умерла». Он нахмурился, но не от гнева. «Хорошеньких дел мы с тобой натворили, а?» — сказал он. «Ты все еще собираешься подать на развод? Мне это теперь безразлично. Ты же знаешь, что, привезя тебя сюда, я тем самым отказался от права обвинения». «Нет, я не знала. Я, понимаешь, не специалист по супружеским изменам». «Что же мы будем делать, когда уедем отсюда? По-прежнему будем жить вместе?» «Ох, давай лучше не загадывать так далеко вперед». В голосе его была смертельная усталость.